по сообщениям южнокорейских информагентства Yonhap News и радио MBC. 8 июля Комитет по принятию чрезвычайных мер по делу Кесонской экономической зоны на пресс-конференции выразил протест против власти, которая односторонне приостановила работу Кесонской экономической зоны.